Глава 12. Перед тем, как забрать Есению из школы, встречаюсь с Арсланом. Черт, надо было позвонить Арсу еще вчера. Сейчас он меня взглядом испепелит, когда увидит. А вот и он стоит у кофейни, буравит меня глазами. «Ислам! Ассалам алейкум!» Его голос как лед. «Что это вчера было? Ты хоть понимаешь, в какое положение ты меня поставил перед твоими родителями и семьей Лалы? Мне пришлось много врать». «Валейкум ассалам, Арслан. Прости, братан. Я знаю, что подставил тебя, но выхода не было». Садимся за столик. Арслан заказывает два кофе. Не спрашивай меня. Знает, что я буду пить. «Рассказывай, что случилось. Что за спектакль ты устроил вчера? Я думал, ты рад, что все улажено, что скоро свадьба. Лала — прекрасная девушка». «В том-то и дело, Арслан, что ничего не улажено. Я разосрался с родителями. Сильно, всерьез. Они меня не понимают». «В чем конкретно не понимают?» «Я сказал им, что не буду жениться на Лале». Арслан давится кофе. Кашляет, смотрит на меня удивленно. «Ты что, серьезно? И что они сказали?» «Что я их позорю. Что я неблагодарный, что я не знаю, чего хочу. Все как обычно. Ничего нового». «А, да. Отец еще сказал, чтобы я фамилию сменил», усмехаясь горько. «Я же говорил, Ислам, что ты влюбился в эту девушку, Есению. Это было очевидно». «Допустим. И что?» «А то, что это не любовь, брат. Это страсть, и она пройдет. Ислам, очнись давай. Ты же никогда не влюблялся в своих русских туристок. Играл с ними, расходился. Забывал быстро». «Есения не туристка. Она выросла на Кавказе», качая головой. «И тем не менее, она тебе не подходит. А вот Лала — это разумный выбор. Тихая, скромная, порядочная, из хорошей семьи. Что тебе еще нужно? А Еся? Что она тебе даст? Одни проблемы». Меня начинает трясти от злости. «Зачем ты мне все это говоришь, Арслан? Ты мой друг или кто? Я пришел к тебе за поддержкой, а ты пытаешься посеять во мне сомнения? Я уже все решил, понимаешь? Все!» И родителям сказал, что свадьбы не будет. «Успокойся, Ислам!» Арслан кладет руку мне на плечо. «Я просто хочу, чтобы ты жил как человек. Счастья в жизни не будет, если идти против семьи. Но раз уж ты так решил, что ты собираешься делать дальше? Как ты видишь свое будущее с Есей? Ты же сам говорил, что на таких девушках не женятся». «А кто сказал, что я женюсь на Есе?» «Слушай, брат, ты как собака на сене, ни себе, ни людям». «Это ты себя имеешь в виду?» Начинаю бычиться. «Запал на мою Еську, да? Поэтому уговариваешь меня жениться на Лале? Чтобы забрать мою девушку себе?» «Что за чушь ты несешь? Если мне даром не нужна, я пытаюсь тебя образумить, помочь тебе не сломать себе жизнь. Ты же сейчас как пьяный, не видишь очевидных вещей, а потом протрезвеешь и будешь кусать локти. Девушек много, родители одни». «Может, и буду», — огрызаюсь я. «Но лучше жалеть о сделанном, чем о том, чего не сделал. Все, мне надо ехать и Еську из школы забирать». «Давай, брат, удачи тебе». Прощание выходит каким-то скомканным и холодным. Не хочется думать, что мой друг, мой брат, затевает что-то против меня. Мы же с ним 10 лет не разли вода. Всю дорогу до школы я еду как на иголках. Слова Арслана въелись в мозг, как занозы. А вдруг он прав? Страсть к Есени угаснет, и я буду жалеть о том, что поссорился с отцом. Ловлю себя на мысли, что избегаю думать о будущем с ней. Мы живем сегодняшним днем, наслаждаемся каждой минутой вместе, но... Что дальше? Буду честным, если бы Есения не отшила меня из-за свадьбы с Лалой, я не стал бы ничего отменять. Но она не согласна на роль любовницы, а я слишком от нее завишу, чтобы расстаться сейчас. Ислам окружил меня заботой и вниманием. Он звонит мне каждый час, пишет приятные сообщения и вызвался встретить после работы. Выхожу из школы и вижу его машину на парковке. Он выходит мне навстречу с букетом цветов. «Привет, как твой день?» Приобняв меня, он открывает дверцу. Сажусь в машину, где за тонированными стеклами он дает себе волю. Целует безудержно. Целует страстно так, что слабеет колени. «Соскучился. Куда поедем?» «Туда, где вкусно кормят. Я голодна». «Я знаю одно место». В ресторанчике, куда меня привозит Ислам, пахнет специями, шашлыком. Горцев заказывает несколько традиционных блюд, и вскоре стол заполняется аппетитными закусками и сочным мясом. Мы едим, разговариваем и смеемся, наслаждаясь обществом друг друга. И лишь одно омрачает этот вечер. То, что Ислам поссорился с родителями из-за меня. Я знала, как важна для него семья, и не хотела быть причиной их разлада. Нужно было что-то придумать, чтобы помочь им помириться. Но что? Следующие две недели пролетели стремительно. Мы с Исламом встречались каждый день, гуляли, общались с нашими друзьями. Казалось, все стало как прежде, и не было никакого недоразумения, жестоких слов поутру «я скоро женюсь». Как-то вечером к нам присоединился Арс, и я впервые почувствовала, что он не одобряет наши отношения с Горцевым. Неужели он тоже считает, что я не та девушка, с которой можно завести серьезные отношения? Эта мысль, словно маленький червячок, начала грызть меня изнутри. Раньше я никогда не задумывалась о том, что обо мне думают другие, особенно парни. Но теперь, когда Ислам стал для меня чем-то большим, чем просто любимый мужчина, мнение Арса стало играть для меня роль. Может, он видит то, чего не вижу я? Может, он знает Ислама лучше меня и понимает, что нас ничего не ждет? Старалась отогнать от себя эти мысли, убеждала себя, что это просто моя мнительность. Но при каждой встрече с Арсом ловила на себе его оценивающий взгляд и, как мне казалось, полный легкого презрения. Он стал более отстраненным, меньше шутил и, кажется, намеренно избегал разговоров со мной. Я спросила у Ислама, что произошло, но он ответил, чтобы я не брала в голову. А еще зачем-то взял с меня слово, что я не буду общаться с его другом за его спиной. Но это уже как-то слишком. Я и не планировала ничего такого. Мои подруги также неоднозначно восприняли новость о моем воссоединении с Горцевым. «Добился-таки своего!» — хмыкнула Эльмира. «А мне отчего-то не верится в его большую и светлую любовь. А тебе, Ася?» «Как говорят наши мудрецы, любовь — это испытание», — отвечает наша религиозная подруга. «Тот, кто пройдет его, получит награду, а кто споткнется — горький опыт. Я желаю нашей Есе получить только награду».